Глава 26. Газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе. И номер телефона для звонка. Андрей Макаревич. Крепость. Антхойская крепость – это бывшая английская крепость, построенная англичанами в 1839 году во время Первой англо-афганской войны. Стены высотой до 5 метров, с башнями-постами по углам, с массивными воротами, выходящими прямо на дорогу. Расположена крепость в 2 километрах от города Антхой на стратегически важном маршруте Кирки-Антхой-Шиберган. Участок дороги из Антхоя в Шиберган через 10 километров от Антхоя, переходящий в асфальтовое шоссе, являлся частью кольцевой автомагистрали, главной транспортной артерии страны. Автомагистраль начиналась в Кабуле, шла на север через туннель на перевале Саланг до Ташкургана, затем поворачивала на запад к Мазари-Шарифу, далее через Акчу, Шиберган и Антхой, Намеймене и Герат, после чего направлялась к юго-востоку до Кандагара и, наконец, к северо-востоку до Кабула. Вдоль восточной стены крепости проходит большой глубокий арык, хотя по карте это река Ширинтагао, пересекающая дорогу и уходящая к кишлакам Арабашах, Чакмани-Бала, Чакмани-Паин, тянущимися от города вдоль трассы. Через арык перекинут железобетонный мост. Этот мост – один из важных объектов охраны 3-й погранзаставы. В Антхойской крепости базировался Антхойский гарнизон, который входил в состав ММГ-2 в качестве отдельной заставы, усиленной минометным и противотанковыми расчетами. Застава жила в постоянной боевой готовности. Круглосуточная охрана крепости, ежедневное сопровождение в город офицеров-разведчиков, базирующихся в Антхойской крепости, проводка колонн, засады, рейды вдоль границы, участие в крупных и локальных операциях. Служба в крепости строилась следующим образом. Круглосуточное дежурство на 5 постах, 4 по углам крепости и на воротах. Во время усиленной охраны и на праздничные дни дополнительно выставлялся пост БТР на резервной позиции. Днем на постах службу несли по одному, ночью по 2 бойца. Ежесуточно каждый боец нес службу на посту минимум 2 раза, обычно 4 часа днем и 4 часа ночью. При постоянной нехватке личного состава на заставе гарнизону крепости приходится нести службу по 6 часов за смену. Практиковалось и ночное несение службы по одному. Каждый пост был оборудован полевым телефоном. За внутреннюю и внешнюю связь отвечал расчет связистов, круглосуточно дежуривших на БТРе связи, который назывался «Чайка». Интересно, в эфире общались между собой связисты через «А» и нараспев. Звучало это примерно так. «А, как слышишь меня? А, как слышишь меня? Прием!» В ответ летела такая распевочка. «А, на троечку слышу тебя! А, на троечку! А, как ты меня слышишь? Прием!» Оказалось, что когда связисты разучивают азбуку Морзе, то заучивают не количество точек и тире, а заучивают напевы, мелодически организованные слова и словосочетания, в которых короткие слоги соответствуют точкам, а длинные тире. Некоторые напевы очень забавны и потому запоминаются легче. Ти-ти-та-ти, тети-кати, ти-та-ти-ти, солдатики. 2-3 точки. Дай-дай, закурить. 3-3 точки. Слон, слон, слон, кыш-кыш-кыш. Отсюда и манера у связистов общаться в эфире напевами. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, у которого все мы понабрались чудных поговорок, кулик кулика слышит издалека. Рядом с Чайкой оборудовали помещение дежурного. Дежурными на сутки заступали сержанты с дневальными и ответственный офицер. Офицеры и прапорщики дежурили также сутками по очереди. Для этого привлекали даже разведчиков и приезжающих офицеров. Каждому посту были определены сектора обстрела и конкретные задачи по обороне крепости. В случае боевой тревоги каждый боец должен был действовать согласно боевому расчету в составе своего отделения расчета экипажа. Чаще других по боевой тревоге подрывался минометный расчет практически каждый день, и днем, и ночью. Нам выделили место в казарме, но все время уходило на ремонт 202-го, поэтому, чтобы не тратить время на помывку и переодевание, часто засыпали прямо в бронике, не выпуская гаечных ключей из рук. На еду времени старались тоже не тратить. Еду нам приносили пацаны с нашего взвода, с полевых кухонь, с помощью которых было организовано горячее питание личного состава нашей ММГ. Рядом с крепостью находился довольно глубокий арык, в котором текла вода благородного цвета капучино, кофе с молоком. Так как вода для приготовления пищи набиралась из арыка, то первое и компот были у нас песком и глиной, которые противно скрипели на зубах. Прежде чем съесть суп или выпить компот, необходимо, чтобы это варево отстоялось. Получалось примерно 2/3 котелка супа и 2/3 кружки компота. Остальное песок с глиной. Вот и цедишь через зубы из котелка и кружки жижу, пока песок с глиной на зубах не заскрипит, вспоминая слова из басни Ивана Крылова, которые прочно засели в моей голове еще со школьной скамьи. «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом!» Да только сказать их было некому, потому что рядом, давясь песком и глиной, цедили сквозь зубы свой суп и компот пацаны нашего взвода. Нехватка санитарно пригодной питьевой воды всегда была серьезной проблемой Антхоя. Даже на глубине скважины в 15 метров вода на вкус была соленая и ужасно дерьмовая. В Шибергане, Шоре, вода, наоборот, очень мягкая и практически не смывает мыло с тела и волос. Шора – мотоманевренная группа ММГ-2. От хлеба в Антхое ели только корку. Мякиш был непропеченный и сырой. Скатаешь из мякиша шарик, кинешь, а он к броне прилипнет, не отдерешь. Настоящий пластилин. Наверное, из того же хлеба Ленин на зоне лепил чернильницы, а зэки — четки и шахматы. Или наоборот. Вообще, Владимир Ильич был тем еще затейником. В камере из хлебного мякиша он лепил чернильницы, из молока делал чернила, а из соседа по камере умудрился даже сделать Надежду Константиновну Крупскую. Читал, что Владимир Ильич при приближении к его камере тюремных надзирателей все свои самодельные чернильницы глотал по-быстрому, не разжевывая, запивая их молоком, из-за чего постоянно мучился несварением желудка и жутким метеоризмом. После тюремного заключения Ленин надолго сохранил свою любовь к творчеству, а именно к ручной лепке. Пребывая в игривом настроении, он лепил из хлебного мякиша неприличные фигурки, при виде которых его подельница и супруга Надежда Константиновна Крупская с грохотом падала в обморок. Фигурки так и назывались. Члены Политбюро. Примечание. Михаил Зощенко. Рассказ «Иногда можно кушать чернильницы». Цикл «Рассказы о Ленине».